Глава 20. Марко. Приземлившись в аэропорту Палермо, я предвкушаю весь ужас и негодование отца. Скорее всего, главной темой разговоров в нашем доме станет мое решение расторгнуть помолвку с Джейн. Отец мне не позвонил. Этот факт не предвещает ничего хорошего. Я бессилен перед своими эмоциями по отношению к Лие. Неважно, что он мне скажет, я не смогу отказаться от нее. Никогда. «Ты уже придумал, на кого перепишешь свое состояние?» — с улыбкой спрашивает Лукас, обнимая меня. «Все так плохо?» — интересуюсь я. «Ты не представляешь, насколько», — отвечает он. «Папа все утро проклинает тебя». «Что говорит бабушка?» — спрашиваю, подталкивая чемодан к машине. «Она сохраняет нейтралитет. Все утро затыкает рот отцу», — подмечает Лукас, смотря за мою спину. Девичий визг разносится по стоянке. Я замечаю промелькнувшие мимо волосы цвета шоколада. Брат радостно смеется, подхватывает Аспин на руки и кружит. Эти двое доведут меня до припадка. Моего плеча нежно касается рука, и в воздухе разливается аромат цветов. Лия встает рядом со мной и поправляет свои часы. «Мама пригласила меня на ужин. Мне стоит приезжать?» Загораживая смеющихся Аспин и Лукаса, я поворачиваюсь к ней. Лия смотрит на меня, и хотя она старается скрыть нервозность, я замечаю, что она очень напряжена. Весь полет она не могла сидеть спокойно и ходила по салону самолета, словно боялась заразиться от нас какой-то болезнью. «Почему ты не должна этого делать?» — тихо спрашиваю я. «Наши родители женаты, и ты имеешь полное право приезжать в наш дом тогда, когда посчитаешь нужным. Мы даже не будем это обсуждать». «Не думаю, что это хорошая идея. У тебя теперь будут проблемы», — негромко произносит Лия, опуская глаза. Я осторожно приподнимаю ее лицо за подбородок. Она не должна чувствовать себя виноватой. «Послушай меня, милая. Я влюблен в тебя, и никто не сможет этого изменить. Даже мой отец». Оставив нежный поцелуй на ее губах, я наклоняюсь еще ближе. «У меня есть планы на тебя вечером. Заеду за тобой в офис в 7». Блондинка ослепляет меня своей улыбкой, а ее брови изумленно взлетают вверх. Ее элегантный пиджак, идеально сидящий на хрупких плечах, чуть приподнимается, когда она утвердительно кивает. «И да, надень сегодня платье», — тихо шепчу я. «Платье?» — кокетливо произносит она. «Что ты планируешь со мной сделать?» «Пускай это останется секретом. Не сдерживая себя, я впиваюсь в ее губы, жадно пожирая». Лия нежно отвечает на мой поцелуй, прижимая меня к себе. Я никогда не смогу ею насытиться. «До вечера», — говорит она, прервав поцелуй. Поправив волосы, девушка направляется к машине, что-то говоря Аспен на ходу. Я не могу оторвать глаз от ее элегантности и красоты. У меня такое чувство, что я владею самым изысканным алмазом на этой чертовой планете. «Давай, брат, поехали!» — кричит Лукас. Я сажусь в машину рядом с братом, и мы отъезжаем. Я с нетерпением ожидаю грандиозного скандала. Отец вытрясет из меня всю душу за мое решение. Мы слишком с ним похожи. Бабушка всегда говорила, что я — точная его копия. Именно поэтому он должен осознавать, что я не откажусь от Лии. Никакие условия и обстоятельства не заставят меня это сделать. Дом встречает меня запахом свежего хлеба и томатов. Как же мне этого не хватало. Французы пожирают выпечку тоннами, но они никогда не поймут прелести свежей брускетты с томатами. «Дорогой внук!» — вскрикивает бабушка, спускаясь с лестницы. «Ты как раз к завтраку». Она пронзительно смотрит на меня. «Я рада, что твоя поездка прошла настолько продуктивно». «Как отец? Он уже грозился меня убить?» Бабушка смеется и хлопает меня по плечу. «О, он даже выбрал способ. Элиза успокаивала его все утро», — шепчет она, будто это какой-то секрет. «Это прогресс. Стадия принятия пойдет разговору на пользу», — отшучиваюсь я, целуя бабушку в щеку. «Твою же мать, наглец! Что ты вообще себе позволяешь?» Отец влетает в холл, крича на весь дом. «Ну или не пойдет». Бабушка отступает от меня, открывая дорогу отцу. Его рубашка помята. Легкая щетина свидетельствует, что сегодня он не брился. Волосы взъерошены, и только сейчас я понимаю, в какой заднице оказался. «Ты «Мелкий говнюк!» Он тычет в мою грудь пальцем. «Как ты посмел принять такое решение, не поговорив со мной?» Элиза влетает в холл и застывает около отца. «Любимый, успокойся!» — шепчет она, кладя руку на его бицепс, слегка отстраняя от меня. «Ты говоришь не только о своем сыне, но и о моей дочери, и будь добр, прояви чертово уважение, Морелли!» Отводя от меня взгляд, он поворачивает голову к жене. Воцаряется тишина. Отец изучает ее лицо. Теперь я еще лучше понимаю, от кого у Лии такой темперамент. «Ты только что крикнула на меня?» Наклоняясь к Элизе, медленно шепчет отец. «А чего ты хотел, Алессандро? Речь не только о нем!» Она кивает на меня. «Я не позволю тебе так относиться к их союзу!» Гордо утверждает Элиза. «Замечательно!» Папа вскидывает руки. «Что я, по-вашему, должен сказать отцу Джейн?» Гневно вскрикивает он. «Ты знаешь, как все работает в мафии, дорогая!» Элиза не отрывает от него взгляда. Между ними происходит тихая битва, при которой даже не нужны слова, и что-то мне подсказывает, что женщина одержит победу. «Ты скажешь ему, что должен был сам выбрать 30 лет назад», заявляет бабушка, подходя к нам. «Черт, они загнали его в ловушку!» Бабушке он никогда не мог сказать «нет». Какими бы ни были ее желания и идеи, он всегда боготворил свою мать по многим причинам. «Ты позволишь своему сыну не совершать тех ошибок, которые ты сделал в молодости. Брак должен заключаться по любви, никак иначе. Посмотри, к чему нас привело твое прошлое решение». Она обводит холл рукой. «О чем ты говоришь?» Отец хмурит брови. «К чему привел твой брак с Доминикой?» — спрашивает она. «Правильно, к полнейшему краху, дорогой. Она подарила тебе прекрасных сыновей и огромное количество проблем. Ты столько лет не мог оправиться после ее предательства», — тихо шепчет бабушка. «Не дай ему ступить на тот же путь». «Да пускай все горит в адском пламени!» — вскрикивает отец, переводя на меня взгляд. «Не думай, что тебе это сойдет с рук», — заявляет он. «У меня теперь из-за тебя проблема». «Я сам все решу, отец. Но я хочу, чтобы ты сразу понял. Я не откажусь от нее. Если мне нужно будет убрать Кариаса с моей дороги, я, не раздумывая, всажу ему пулю между глаз». «Не делай этого, Марко!» — вскрикивает Элиза, хватая меня за руку. «Мы найдем способ все уладить мирно. Я тебе обещаю». Отец что-то шепчет себе под нос и увлекает Элизу за собой на кухню. Этой женщине надо дать медаль за то, что она его терпит. «Когда в следующий раз позовешь Лию на приватный разговор, поработай хорошенько, внучок. Мне уже пора увидеть своего первого правнука», — подмигивает бабушка, следуя на кухню. «О, черт!» — стану я. «Не плашай, Марко!» Я закрываю глаза, проводя рукой по бровям. «От меня уже требуют детей. Этот день точно выжмет из меня все соки». Лия. Я раскручиваюсь на кресле в ожидании приезда Джонатана. Сегодня мы должны закончить наши отношения. Не уверена, что он адекватно воспримет эту новость. Но у него нет выбора. Останавливая взгляд на кольце, я тяжело вздыхаю. Когда я успела загнать себя в такое положение? «Сеньорита Лия, к вам посетитель», — раздается голос Джулии. Я тихо отвечаю. «Впусти его». Встав с кресла, прохожу вперед и облокачиваюсь о край стола. Прокручивая еще раз в голове фразы, расправляю подол шелкового платья. Джонатан входит в кабинет без стука и быстро направляется ко мне. Он, как всегда, выглядит собрано и идеально. Костюм тройка сидит как влитой, волосы аккуратно уложены. Пересекая кабинет, он уже собирается поцеловать меня, но моя рука вовремя останавливает его. Мужчина, до этого расслабленный, резко становится серьезным, его улыбка тает. Мое сердце начинает биться быстрее. В этот миг я четко осознаю, что столкновение с Джонатаном не может пройти без последствий. Наши взгляды встречаются, и я вижу в его глазах боль, недовольство и что-то еще, что я определяю как смесь гнева и беспомощности. «Нам нужно поговорить, Джонатан», — констатирую и без того очевидный факт. «Что с тобой такое?» — серьезно спрашивает он. Ты игнорировала меня все время, пока находилась во Франции. На это были причины. Да, очень бы хотелось их послушать. Рявкает он, хватая меня за руку и притягивая к себе. Затем грозно смотрит мне в глаза. Где твое кольцо? Опустив руку к столу, я пытаюсь нащупать золотой ободок. Ты потеряла его? Требовательно спрашивает мужчина. Я поднимаю и показываю ему кольцо, поднося к самому лицу. Мы расторгаем нашу помолвку. Уложив кольцо в его ладонь, я пытаюсь выдернуть руку. Дыхание Джонатана учащается, и его пальцы усиливают хватку. «Ты делаешь мне больно!» «Что ты только что сказала?» — кричит он. «Отменить помолвку?» «Я не люблю тебя! Я не хочу выходить за тебя замуж!» Вскрикиваю я, когда его руки обхватывают мои плечи. Кольцо падает на пол, ударяясь о мрамор. Мужчина окончательно выходит из себя. «Ты не любишь меня?» Он начинает трясти меня. «Ты не любишь меня?» Цедит он сквозь зубы. «Прекрати!» Я начинаю извиваться в его руках. Он делает мне больно. Его пальцы сжимаются на моей руке, словно стальные тиски. Джонатан резко дергает меня к себе, и я, потеряв равновесие, падаю на мягкие подушки дивана. Тепло его ладони, прижатой к моей руке, словно огонь прожигает меня насквозь. «Убирайся отсюда! Чертов ты мудак!» — выплевываю я. Мужчина настигает меня, а в следующую секунду нависает надо мной. Его взгляд заставляет кожу покрыться мурашками. Я никогда раньше не видела его таким. Джонатан ни разу не повышал на меня голос, не говоря о том, чтобы толкнуть. Не давая мне возможности встать, он наваливается на меня, сжимая мои руки над головой. Я пытаюсь освободиться, хотя и понимаю, что мои шансы ничтожны. «Ты маленькая сучка! Ты вздумала бросить меня!» — шипит он, пробираясь рукой под подол моего платья. «Я трахну тебя так, что ты выкинешь эту мысль из головы!» «Не смей этого делать!» У меня вырывается что-то похожее на писк. Тело сковывает от страха и осознания того, что он собирается сотворить. Мужчина крепче сжимает мои руки и продолжает задирать подол. Я пытаюсь оттолкнуть его ногами, но он слишком силен. «Не делай этого! Просто уйди!» «Закрой свой рот, мерзкая дрянь!» Схватив меня за бедро, он отодвигает мою ногу, несмотря на то, что я даю отпор, как могу. Я уже готовлюсь закричать, как вдруг тяжелое тело перестает давить на меня. Не понимая, что происходит, тихо охаю. «Я отрежу твои руки и скормлю их тебе!» Цедит сквозь зубы Марка, держа Джонатана за шкирку. Не говоря больше ни слова, Марка осматривает меня на предмет наличия увечий. Качает головой и тащит моего бывшего жениха к дверям. Тот пытается сопротивляться, но безуспешно. В руках Марка он выглядит беспомощным, как бездомный котенок. Быстро садясь на диван, закрываю лицо рукой, пытаясь прийти в себя. В моей жизни был этап, когда я подвергалась насилию со стороны мужчины. Воспоминания о том, как мне причиняли боль, заставляют мои губы дрожать. Внезапный приступ паники, страх смерти охватывает меня. Сердце выпрыгивает из груди, и легкие спирает так, что я не могу сделать и вдоха. Пытаясь выровнять дыхание, начинаю стучать носками туфель по полу. Мне срочно нужно успокоиться. Марка может вернуться в любой момент, и он не должен увидеть меня на грани панической атаки. Поднимая взгляд, я начинаю пересчитывать книги на стеллаже. Мне это всегда помогало. Но, черт возьми, это вообще не действует. Звук закрывающейся двери разносится по кабинету. Быстро подойдя ко мне, Марка опускается на колени и бережно обхватывает мое лицо руками. Тщательно изучает сначала его, затем другие части тела. Увидев мои покрасневшие руки, он тяжело вздыхает, готовясь подняться. Я осознаю, что он намерен вернуться к Джонатану и завершить начатое. «Марк, пожалуйста, останься». Тихо прошу его, хватая за руки. «Прости, милая», — шепчет он. «Я должен был прийти раньше». Встречаясь с ним взглядом, я вижу в его глазах тревогу и вину. «Ты пришел вовремя. Пожалуйста, побудь со мной». Прошу, стараясь восстановить дыхание. «Лия, что с тобой?» — серьезно спрашивает он, продолжая оглядывать меня с ног до головы. «Паническая атака. С горечью признаюсь я. Мне нужно на что-то отвлечься. Попробуй поговорить со мной». Марка хмурит брови, но быстро кивает. «Назови мне 5 вещей, которые ты сейчас видишь», — просит он, оставляя нежный поцелуй на покрасневшей коже. «Книги, журнальный столик, чертеж, заходящее солнце, тебя». Отвечаю как можно спокойнее. Мужчина улыбается, но продолжает задавать вопросы. «Назови, что ты можешь потрогать прямо сейчас». Он продолжает целовать мои руки. «Тебя. Я могу дотронуться до тебя». «Хорошо. Назови 2 запаха, которые ты сейчас слышишь». Поцелуи сменяются нежными поглаживаниями. «Сандал и твои духи». «Назови 1 вещь, которую ты можешь попробовать прямо сейчас». Я смотрю на него и понимаю, что мне хочется попробовать его, и только его. Паника сменяется облегчением. Мое дыхание выравнивается. Искры взаимного притяжения накаляют атмосферу. Мир вокруг нас теряет четкие очертания. Размывается. Я чувствую, что время замедляется, и в этом мгновении мы остаемся только вдвоем. «Я бы очень хотела попробовать тебя, Марка», — шепчу я и, привлекая его к себе, оставляю мягкий поцелуй на его губах. «Ох, правда?» — поддразнивает он. «Я весь твой». С губ слетает стон, и я не могу удержаться и тяну мужчину на себя. Марка наваливается сверху, принимая правила игры. Его язык встречается с моим, но движения тихие и спокойные. Уверена, что он смакует этот момент так же, как и я. Проводя руками по черной рубашке, спускаюсь к ремню из коричневой кожи. «Умерь свой пыл, милая!» Марка хватает мою руку. «Сначала ужин». «Совсем нет желания идти в ресторан», — недовольно вырывается у меня. «Никаких ресторанов. Мы едем ко мне в пентхаус, и я сам накормлю тебя». Поднимаясь, он поправляет костюм и протягивает мне руку. «У тебя есть своя квартира?» — удивленно спрашиваю. «Я думала, ты живешь в особняке». «Да, чаще всего я живу там», — подтверждает он. «Я взрослый человек, и мне нужно свое пространство». «Даже не стану представлять, чем ты там занимался», — произношу язвительно. Вскакиваю с дивана, быстро обхожу Марка и начинаю убирать свои вещи. Он подходит к столу, подавая мне кожаный ежедневник-планер. Мне нужно выкинуть досадные мысли из головы. Я тяну к себе планер, но мужчина продолжает держать его. Я поднимаю глаза на Марка. «Ни одна женщина не была там. Не стоит беспокоиться». Отвечает он спокойно и, наконец, выпускает планер из рук. «Почему же ты везешь меня туда?» Брюнет тихо вздыхает и протягивает руку через стол, нежно касаясь моей щеки. «Потому что это ты, Лия. И поторопись, я ужасно голоден», — вежливо говорит он. «Я могу утолить твою жажду прямо здесь», — подаваясь вперед, тихо провожу рукой по пуговицам рубашки. Марка делает шаг назад, бросая на меня предупреждающий взгляд. Пожимая плечами, продолжаю разбирать бардак на столе. «Я говорил про еду. Жду в машине». Закрывая MacBook, я не могу не улыбнуться, хотя это скорее нервное. Сегодняшний день был полон событий. Прощание с Джонатаном и паническая атака, которую видел Марка. Он помог мне справиться с этим, не задавая лишних вопросов, за что я ему бесконечно признательна. Осталось лишь завершить этот трудный день. Ведь человек, который проникает мне под кожу, становится все ближе с каждым днем. Я тихо вздыхаю, переступая порог пентхауса Марка. Мысль о том, что я первая женщина в этом пространстве, не покидает головы. Кажется, я вхожу в некое священное место в его жизни. Это осознание сжимает сердце еще сильнее. Я чувствую стыд. Я обманываю человека, который открывает передо мной свои внутренние миры и сводит с ума. Интерьер оформлен в элегантном стиле современного минимализма. Каждый предмет мебели и аксессуар подобраны с исключительным вкусом. Кожаные диваны и кресла располагаются так, что обеспечивают идеальный обзор городской панорамы. «Что ты хочешь съесть?» — спрашивает мужчина, бросая пиджак на диван. Освещение и звуковые системы — все здесь управляется с помощью голосового ассистента. Вслед за Марко я попадаю в просторную кухню, совмещенную с гостиной. Темная отделка привлекает мое внимание. У Марко шикарный вкус. Я наслаждаюсь простором и стильным дизайном. «Ты готовишь?» — облокачиваясь на островок, удивленно спрашиваю я. Марко вскидывает брови, засучивая рукава рубашки. «Каждый итальянец умеет готовить. Это у нас в крови, Лия», — подмечает он, проходя к холодильнику. «Никогда бы не подумала, что увижу именно тебя за этим занятием. Я издаю смешок». «Стейк и салат?» — спрашивает мужчина, доставая ингредиенты и аккуратно укладывая их на тумбу. «Отлично, я помогу тебе». Я уже собираюсь подойти к нему, но он останавливает меня, протянув руку. Я хмурю брови. «Он что, сомневается в моих навыках? Я варю самый великолепный борщ, за который мне прощалось в юношеские годы почти все. Дедушка — мой самый главный фанат». «Что это значит?» — интересуюсь я. «Я неплохо готовлю блюда русской кухни». Марко подходит к островку с другой стороны и кладет руки на столешницу. «Ты тоже умеешь готовить?» — удивляется он. «Русская кухня? Что это вообще такое?» «Ты серьезно? Я обязана попросить маму устроить традиционный русский ужин». Я озадаченно смотрю на мужчину. «Неужели он никогда не пробовал нашей еды?» «Бабушку стукнет инфаркт. Она чистокровная итальянка. Для нее не существует другой кухни», — утверждает он, посыпая солью стейк. «Это всего лишь ужин, Марко. Не надо так драматизировать. Я приготовлю мой знаменитый борщ». Подмигивая, я снимаю туфли и забираюсь на стул. «Я в предвкушении», — саркастично отвечает мужчина, беря нож в руки. Я посмотрю на него, когда он попробует мою стряпню. Теперь передо мной стоит задача накормить его всеми возможными блюдами. Да, есть вероятность, что ему не понравится. Но я должна попробовать. Марко мастерски нарезает свежие овощи для салата. Стук ножа и аромат перца наполняют комнату. Я наблюдаю за мужчиной. Он ставит сковороду на плиту, добавляя небольшое количество оливкового масла и аккуратно кладет на нее стейки. Я наслаждаюсь запахом и созерцаю, как они меняют цвет и приобретают аппетитную корочку. На сковороду проливается пара капель красного вина, издавая терпкий аромат. Ощущается особая атмосфера ожидания и наслаждения благодаря ароматным парам, которые быстро распространяются по всей кухне. Марко настолько комфортно чувствует себя в роли повара, что я даже хочу ему предложить всегда готовить ужин. Мясо превращается в истинный шедевр, покрытое аппетитным песто. Усилием воли я удерживаюсь от того, чтобы залезть в тарелку и попробовать соус. Закончив с салатом, Марко выкладывает мясо на тарелке. Подхватив фарфор, он направляется к огромному стеклянному столу. Достав пару бокалов для виски, ставит их на столик и наполняет янтарной жидкостью. «Лия, в третьем ящике вилки и ножи», — сообщает мужчина, опускаясь на стул. Взяв приборы, я присоединяюсь к нему. Атмосфера такая спокойная и уютная, что я готова так ужинать каждый день. Марко поражает меня с каждым днем все больше. Он и правда прекрасный мужчина. Была бы я еще достойна его, тогда, возможно, у нас и правда все получилось бы. Звонок телефона разносится по всему пентхаусу. Марко поднимается и отходит к дивану за трубкой. Звонок обрывается, но потом возобновляется. Наконец мужчина хватает телефон и мое сердце замирает. «Привет, пап», — отвечает Марко. Он молчит, его брови хмурятся, и он проводит по ним рукой. По его лицу я понимаю, что что-то случилось. Нервно скакиваю со стула. «Насколько все серьезно?» — тихо спрашивает Марко. Я не слышу ответа, но его вопрос заставляет сердце забиться в несколько раз быстрее. «Мама?» — тихо спрашиваю я. «Что с мамой?» — к горлу подступают слезы. Марко отрывает телефон от уха и отвечает. «С Лизой все в порядке, милая». Вздыхаю с облегчением. «Пришли мне. Я должен узнать, кто это сделал». «Как можно спокойнее», — говорит мужчина. «Доброй ночи». Он не выпускает телефон из рук. Приходит СМС, и Марко внимательно смотрит на экран. «Что случилось?» — нервно спрашиваю, делая шаг ему навстречу. «Ты должна сохранять спокойствие», — произносит он. «Обещай мне, что ты не будешь волноваться, Лия». «Да что там?» — восклицаю я. Марко поворачивает телефон, показывая мне фотографии. До меня не сразу доходит, что именно на них. Кадры нашего пикника в Париже мелькают перед глазами. Там есть все: наши объятия, поцелуи, как он кружит меня. Много, очень много фото. Мы там такие необремененные заботами и счастливые, что мне хочется плакать. Они уже в прессе. Я разберусь с этим. Прошу, сохраняй спокойствие. Пресса? Нет, нет, нет! Пожалуйста! Блять! Ругаюсь, расхаживая по комнате. «Ты выругалась? Что ты сказала?» Интересуется Марко, хватая меня за локоть и привлекая к себе. «Ты говоришь на русском?» «Он серьезно? Я же наполовину русская. Мои бабушка и дедушка живут в России. После переезда мамы на Сицилию бабушка приезжала к нам и обращалась ко мне только на русском». «Что за глупый вопрос, Марко?» Я вскидываю свободную руку. «Конечно, говорю. И да, я ругнулась». «Это было очень сексуально. Скажи это еще раз». «Ты просишь меня выругаться по-русски?» — удивленно спрашиваю я. Он кивает. «Блядь, сука, пиздец!» Марко притягивает меня к себе так, что сердце замирает. Его горячая рука, скользящая по коже, вызывает ураган эмоций, о существовании которых я даже не догадывалась. Я ощущаю его желание, которое с каждым мгновением становится все сильнее. Взгляд глубок и притягателен, как бездонный океан, и я чувствую, как уносят меня его теплые волны. Мужчина наклоняется ближе, его дыхание горячо касается кожи, а губы, подобные сладкому яду, безжалостно шепчут о том, что все будет прекрасно. Я жажду его напора, его силы. Мы вдвоем полностью отдаемся чувству, и ни одно слово не может описать охватившую нас страсть. В этот миг нам не нужны ни слова, ни мысли. Только он, только я и единый ритм наших сердец. Боже, что он делает со мной? Я теряю разум.